Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о жизни генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, продолжается гражданская война, в которой участвует генерал Кутепов. Вы в прошлой программе, да, сказали, что он станет генералом? Уже да, в белой армии. Да, он станет, получит генеральское производство уже в добровольческой армии осенью 18-го года. Мы как раз про 18-й год и рассказываем. И кроме того, что он участвовал в первом кубанском походе и во втором кубанском походе, он еще станет губернатором? Да, вот в августе 18-го года произошли в положении добровольческой армии такие существенные изменения. Добровольцы взяли Екатеринодар, столицу области войска Кубанского. И таким образом, наконец-то, спустя почти 9 месяцев после начала белой борьбы, добровольцы получили то, к чему стремились Алексеев и Корнилов. С самого начала вот они получили какой-никакой собственный тыл в виде Кубанской области. Потому что, конечно, отношения добровольческого командования с атаманом Всевеликого войска Донского, генерал-майором, произведенным в генералы от кавалерии тоже в августе 18 года, Петром Николаевичем Красновым, складывались очень сложно. Я думаю объективно, что вина за это, за эту сложность, она была на двух сторонах, и на Краснове, и на Деникине. Причем вот сейчас, наверное, в силу каких-то своих собственных размышлений, мне кажется, что вины Деникина было больше, чем вины Краснова в этом конфликте. Хотя там лет 10 назад, 15, я думал иначе совершенно. И Дон держался, в общем, в целом, давая тоже возможность добровольческой армии использовать свои ресурсы, там, инфраструктуру, госпиталя и так далее. Но Дон все-таки держался обособленно так достаточно, Донская область, по отношению к добровольческой армии. Краснов считал себя фактически не без основания руководителем самостоятельного государственного образования, вот, не большевистского. И тут там и проблема ориентации тоже, конечно, была, потому что Краснов считал, что нужно немцев использовать, и их присутствие на юге России, для этого нужно находиться с ними, ну, хотя бы в состоянии нейтралитета, а Деникин, наоборот, продолжал видеть немцев врагов, соответственно, придерживался строго такой англо-французской союзнической ориентации, тоже играла свою роль. Но, по большому счету, Дон, конечно, вот в целом, да, это было вот такое государственное образование антибольшевистское, как и Украина гетманская в тот момент, как там сибирское областничество. Поэтому отношения с добровольческой армией были сложные. Кубань нет. Кубанское правительство с самого начала, да, с первого кубанского похода было тесно связано с добровольческой армией. Более того, Деникин мотивировал необходимость второго кубанского похода, хотя, еще раз подчеркиваю, вот пока я, в общем, придерживаюсь данной точки зрения, понимаю, что она, может, не бесспорна, и ее можно критиковать, с этим можно спорить. Дискуссионный вопрос в истории гражданской войны. Я все-таки полагаю, что вот решение Деникина, принятое им в начале лета 18 года, двигаться не с донцами вместе на Царицын, а к Кавказским горам на Кубань, да, разбивать армию Сорокина, это была ошибка политическая, в первую очередь, которая привела впоследствии там, к оперативным военным ошибкам, которые из этого выросли. Вот. Но это отдельный разговор, об этом говорили в наших программах, Деникину, например, посвященных и прочее. И, в общем, я понимаю, что далеко не все коллеги-специалисты по гражданской войне, например, которые узко занимаются этой темой, могут со мной согласиться. Тут есть про и контра, да, всякие высказывания. Но вот мне представляется ситуация так. Поэтому кубанцы были как минимум благодарны и обязаны Деникину и деникинцам за освобождение Кубани, очищение Кубани от большевиков и за занятие Екатеринодара, потому что вот теперь как бы Екатеринодар на какое-то время стал такой неформальной столицей добровольческой армии на юге России. И, может быть, да, это, в общем, такой тоже вопрос сложный. Вот эти последние месяцы, там полтора месяца примерно оставалось жить, два месяца Михаилу Васильевичу Алексееву, который вдруг вот так резко приподнимает свой статус, превращается в такую статусную фигуру. Вот, если Деникин формально занимает должность командующего добровольческой армии, он титул главнокомандующего примет только после смерти Алексеева, то Алексеев теперь провозглашает себя вот верховным руководителем добровольческой армии в конце 18-го года. Ну, даже в этих словах уже было видно, что вот верховный руководитель, он как бы стоит над командующим, который выполняет только военные функции. Связано ли это было с какими-то разногласиями между Алексеевым и Деникиным, о которых мы не знаем? Было ли это результатом того, что Алексеев стал прислушиваться к точке зрения Краснова, потому что вот есть интересная версия, в последнее время она в исторической литературе появилась, о том, что вот в конце лета, в начале осени 18-го года Алексеев менее жестко стал к немцам относиться, во всяком случае пытался учитывать фактор пребывания немецких оккупационных войск на юге России и как-то использовать его, да, в той борьбе, которую вела добровольческая армия. Я не могу на эти вопросы ответить, вот, но в любом случае мне кажется, конечно, что Алексеев, я предполагаю, да, это моя версия, если бы у Алексеева безупречные были бы отношения с Деникиным в этот момент, и у них не было между ними каких-то частных разногласий, которые касались высокой политики, наверное, он бы не стал принимать на себя это звание, этот статусом таким себя наделять. Но вот Кубань добровольцам благодарна. И 30 августа 1918 года Кутепов назначен военным губернатором Черноморской губернии, которая вот как бы стала полностью, да, появилась в руках белых. К сожалению, вот как бы пребывание Кутепова во втором, он второе полугодие, все, до конца, до начала зимы 19-го года он на этой должности находится. Наверное, эта история требовала бы какого-то отдельного рассказа. Здесь нужны специалисты, которые вот занимаются гражданской историей белого движения на юге России. Я все-таки военный историк. Вообще интересное словосочетание. Гражданская история белого движения. Да, понимаете, не военная история, а именно гражданская. Я вообще склоняюсь к такой мысли, что гражданская история белого движения в годы гражданской войны, она более имеет для нас сегодняшних, по крайней мере, более важное значение, чем какие-то, так сказать, вот военно-исторические рассказы, куда пошел, из области, куда пошел третий Корниловский ударный полк. Да. Потому что тут победили, там потерпели поражение, тут воевали, там потеряли, гражданская история белого движения — это в первую очередь история альтернативы, другого выбора, не только социально-политического, но и духовно-нравственного выбора нашего общества и нашего народа. Ну вот я люблю, в общем, это сравнение приводить. Это важно достаточно. Вот в Финляндии, которая была частью российского государства до конца 17-го года, до 18-го года, да, почти до самого Финляндии была своя гражданская война, продолжавшаяся полгода. Она была очень кровопролитной. По финским меркам, то есть по российским меркам, конечно, так себе, но для финнов, маленький народ там с населением несколько миллионов человек, это была очень кровопролитная гражданская война. Вот, и в ней победили белые, да, белые финны во главе с бывшим генерал-лейтенантом русской службы Карлом Густавом Маннергеймом. И мы можем посмотреть на историю Финляндии и на плоды этой истории, ну, на обустройство жизни финского общества, на качество этой жизни. Я имею в виду не только там, понимаете, качество сыра, дорог, медицины или социального обеспечения, к которому Финляндия пришла. Но это тоже важно. Нет, ну качество сыра, конечно, я с вами согласен. И медицина, и медицина, и вообще образование — это вообще главные показатели. И медицина, и образование, и социальное обеспечение, и льготы — это все важно. Вот, но видите ли, в чем дело? Да, там олимпиады по математике, например, да, для школьников финны там держат, так сказать, вот это все хорошо и правильно, но в первую очередь, мне, по-моему, кажется, это судьба самого народа, да. Финны не понесли таких чудовищных потерь демографических в 20 веке, Они три войны потом имели после гражданской войны, там, 39-40 года с Советским Союзом, войну, зимнюю войну, так называемую, там, 25 тысяч убитых, это тоже очень много для них было, да. Вот, потом войну продолжения, как они ее называют, 41 по 44, и еще одну маленькую войну с нацистской Германией осенью 44 года, там, про которую нас вообще забывают, когда финны, в общем, выступили фактически на стороне антигитлеровской коалиции и выбивали элитные части горных егерей немецких там на крайнем севере Финляндии, в Лапландии, которые пытались разрушить, ну, уходя с территории Финляндии, разрушали там инфраструктуру и так далее, и так далее. Вот, то есть фактически это было три войны, и вот те потери, которые они несли, да, это потери в этих трех войнах, но после гражданской войны, там, понимаете, ни коллективизация, ни раскулачивание, ни массового террора, ни потери своих трудоспособных ресурсов, не уничтожение тех, кто хотел, умел трудиться, вкладываться в этот труд. Обратите же внимание, бедная страна, ни нефти, ни газа, гранит, да мох один, в общем, скалы, да, лес, все, больше там ничего нет. Вот, финский Крым, в кавычках, Карельский перешейк, был ими потерян, 12% территории, да, после войны 39-40 года, он, в общем, хлеб в основном там выращивал. Вот, и финны как-то, в общем, справились, да, исключительно. Это, безусловно, это результат победы белых во главе с Маннергеймом, потому что это была борьба за социальные институты в первую очередь, это была борьба за, так сказать, не только за свободу, за свободный труд, за свободную экономику, там, свободу торговли, за какую-то естественную человеческую жизнь, вот эти христианские общины протестантские. Благотворительность — это была борьба за сохранение, ну вот, финского гражданина в том виде, в каком он сформировался на начало 20-го столетия. Получается, вот. Кутепов станет таким вот, гражданским, как бы, да, административным чиновником. Я хотел, да, он станет военно-административным чиновником. Вот история как раз гражданского белого движения, к чему я просто, это длинный монолог, это вот история альтернативы, не состоявшейся в России. В полной мере, конечно, на юге России это воплотится в деятельности правительства Александра Васильевича Кривошеина в Крыму летом-осенью 1920 года при генерале Врангеле. Я не думаю, что Кутепов был хорошим управленцем. Я не думаю, да. Потому что те мемуары, которые я читал вот на эту тему, ну, да, гайки, значит, соответственно, понятно, что Кутепов не покушался, ну, вот на основы, так сказать, соответственно, какие-то, не покушался на основы, да, то есть понятно, что торговля, предпринимательство, бизнес, там, продажа, свободный рынок, там, соответственно, да, и так далее. Вот, но попытки бороться, так сказать, применение такой административных методов, там, предположим, то есть как в казарме он там? Примерно. Я думаю, что навести как, порядок в казарме. Я думаю, что все-таки... В губернии. Я думаю, разница что небольшая. В казарме потом там еще проблема была в том, что как раз осенью 18 года осложнились отношения Деникина с грузинами, с Грузией независимой, да, из-за Сочинского округа. Там были, значит, кто, кому Сочи должен принадлежать, там, соответственно, России или, так сказать, Грузии и так далее, и так далее. Вообще, конечно, Антон Иванович его не нашел вот другого времени для выяснения столь животрепещущего вопрос. Потому что в такой, по-моему, ситуации на самом деле разграничительной линией должна быть фактическая линия фронта, а все остальные, или демаркационная линия, все остальные вопросы должны решаться после побед. Наверное, в первый раз осенью 18 года прозвучало такое слово, которое потом уже будет применяться к Галлиполийскому лагерю в 21 году, кутепе. От слова, так сказать, кутепов, да. Идеальный армейский порядок, идеальный, но среди гражданского, да, населения. Идеальный армейский попробуйте порядок, этого добиться. Но среди гражданского населения. Но это, в общем, во всяком случае, я был бы признателен, если бы появились какие-то исследования, вот, коллегам, ну, как раз, которые посвящены бы роли деятельности Кутепова на посту черноморского губернатора. Угу. Я не думаю, что в общественных организациях, земских органах самоуправления, среди либеральной общественности, не говоря уже социалистов, вот, фигура Кутепова вызывала, так сказать, широкую такую приязнь и любовь. Ну, просто я не ставлю это в вину особенно Александру Павловичу. И вот тут, кстати, понимаете, параллель какая у меня возникает. Потом, позднее, в 24-м году, то есть, соответственно, уже 6 лет, да, спустя, Кутепов точно так же будет раздумывать, принимать ему предложение великого князя Николая Николаевича младшего возглавлять разведывательную информационную часть, собственно, его императорского высочества канцелярии. Это о чем шла речь? Фактически Кутепову поручалась вот активная работа в России, борьба с большевиками, да, так сказать, руководство секретными операциями, которые, в общем, довольно драматично и даже трагично складывались, и в том числе для самого Кутепова. Кутепов колебался. Он долго думал, он там мучился, у него рефлексия была большая, и он согласился, в общем, в конце концов, на это предложение, хотя к такой работе он был совершенно не подготовлен. И согласился он просто потому, что, ну, приказ, вот чувство долга. Деникин приказал быть губернатором, он стал губернатором. Хотя он... Я еще раз подчеркиваю, думаю, что он совершенно для этой должности не подходил. Ни хотя политик, бы, ни чиновник, ни администратор, да, он военный. Хотя бы не подходил просто потому, что у него не было для этого соответствующего образовательного и ценза, да, и ценза гражданской службы. Он, наверное, хорошо знал жизнь, да, штук тоже, кстати, немало, вот, но учитывая собственный опыт. Вот, но, во-первых, Россия сильно изменилась за 20 лет. Во-вторых, Черноморская губерния — это не средняя полоса России, это богатый регион достаточно, там отношения с кубанскими властями, там, да, с казаками, с иногородними на Кубани, богатыми, бедными и прочее. В общем, все это на самом деле требовало, конечно, недюжинных усилий, каких-то знаний и прочее. Вот. И вот, наверное, это такая черта его характера была. Он принимал те назначения, которые ему выпадали, но он не мучился рефлексией, готов ли я, могу ли я взять на себя бремя вот этой должности и так далее. Поэтому он, в общем, согласился стать губернатором так же, как там несколькими месяцами раньше, после гибели генерала Маркова, он принял командование 1-й пехотной дивизии добровольческой армии. Пробыв несколько месяцев вот на этой должности, Кутепова вот застало генеральское производство 25 ноября 2018 года приказом главнокомандующего уже добровольческой армии генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина за боевые отличия. Он был произведен в генерал-майора и таким образом вот перешел в русский генералитет, и он прошел все генеральские ступени, то есть он потом будет произведен в генерал-лейтенанта, а уже после эвакуации из Крыма Врангель произведет его в полные генералы, генералы вот инфантерии, а генералы пехоты, как бы мы сейчас сказали. То есть он до конца карьеры дает, карьерных чинов, да, для русского военного, которые каковые были только возможны. И зимой 19-го года он возвращается в строй. Соответственно, зимой 19-го года происходит большая реорганизация добровольческой армии. Деникин, значит, реорганизует добровольческую армию в ОВСЮР, вооруженные силы Юга России, которые теперь состоят из трех армий, собственно, вот, Кавказской, Добровольческой и Донской. После, в связи с отставкой генерала Краснова и тем, что он покидает территорию Дона, уже, так сказать, вот эта такая фронта Донская, она исчезает. Совершенно. И вот, значит, Деникин пытается искать общий язык уже, да, с Доном и Кубанью, потому что, ну, нужно смотреть в лицо фактам, да. Если говорить о юге России, то более половины личного состава белых армий юга России дало казачество. Вот, а не там крестьянство, интеллигенция и так далее, и так далее. Я думаю, что почти две трети. Вот, то есть там можно спорить вот о конкретных цифрах, долях, я так приблизительно сейчас говорю, но то, что больше половины, это точно совершенно. Вот, если взять донцов, кубанцев, терцев, вот, угу. Это, в общем, очень серьезный был людской ресурс. И, конечно, то есть все-таки казаки стали белыми? Казаки стали белыми, это понятно совершенно, потому что, в принципе, вот даже тогда еще можно сказать, что у казачества в руках была судьба России в значительной степени. И, конечно, вот эта проблема, да, некого местничества, это вот особенно потом, год спустя, зимой 20-го года, будет понятно совершенно, да, вот насколько казачество будет готово отрываться от границ родных областей и идти дальше на север. Это проблема. Деникин вручает Кутепову, ну, в руки Кутепова, наверное, самый острый свой меч, который у него был. 26 января 1919 года Александр Павлович назначается командиром 1-го армейского корпуса добровольческой армии. Это вот ударное ядро, то есть туда входят так называемые цветные части, носящие именное шефство. Это корниловцы, это марковцы, Дроздовца в январе 2019 года. Михаил Гордеевич Дроздовский умирает от смертельного ранения и заражения крови, вернее, простите, и полк офицерский получает его имя, а потом распространяется другие части, которые были с ним связаны. И алексеевцы, да, алексеевский полк появился после смерти генерала Алексеева осенью 1918 года. Их называют цветными, потому что у них цветные фуражки, цветные погоны. Вот, даже зачастую иногда эта форма, она такой алиповатой, как вот в Корниловском ударном полку носит вид, там уж кто раскрашен как плакат, то корниловский солдат, а частушки времен гражданской войны, журавель знаменитый. Вот, но это вот, можно сказать, гвардия, если такое слово уместно употребить для наших слушателей, чтобы было понятно, гвардия южно-русской контрреволюции, этой гвардией командует последний командир Лейб-гвардии Преображенского полка Александр Павлович Кутепов. Всю первую половину 19-го года добровольцы активно сражаются, там идут тяжелые бои, это Донецкий каменноугольный район. И заканчиваются эти события тем, что вот в начале лета 19-го года, в июне 19-го года добровольцы и кубанцы берут Красный Верден, как Троцкий назвал Харьков, никогда он не будет сдан и прочее, берут Харьков, а от Харькова открывается по прямой такой линии на север, да, дорога на Москву, то есть линия там Харьков, Белгород, Курск, Орел, Тула, Москва. И вот по этой линии как раз корпусу Кутепова и суждено будет наступать, и фактически, ну, в известном смысле, конечно, до определенной степени, в руках Кутепова оказывается вся судьба не только южно-русского белого движения, южно-русского, но и гражданской войны. Может быть, и здесь можно будет пофантазировать вот о разных альтернативах, которые в критические моменты возникали. Надо сказать, что Кутепов в этот момент, да, ну вот он... Конечно, я еще раз говорю, что никаких иллюзий по поводу реалий гражданской войны у меня нет. И Кутепов сам признавал, что даже, так сказать, соответственно, вот в его корпусе, соответственно, да, он потом Врангелю будет писать письма об этом, в его корпусе по мере продвижения на север там были и грабежи, и бесчинства, и, так сказать, соответственно, нарушение прав собственности. Отчасти это было следствием реалий гражданской войны, где на самом деле никакие законы не работают в действительности. Отчасти это было следствием того, что тыл, Деникинский тыл, не мог организовать, наладить нормальное обеспечение и снабжение фронтовых частей всем необходимым. И все, чего не хватало, они были вынуждены брать у населения. Возникло понятие там военная добыча и так далее, так далее. Это в классическом виде, в классическом, в таком совершенном виде, это психология, вот, она нашла свое отражение в известном высказывании тогда еще полковника, да, знаменитого лихого партизана-разбойника через черточку, я его так называю, Андрея Григорьевича Шкуро. Когда я отряд Шкуро осенью 18 года, по-моему, в сентябре освободил партизанский еще отряд, один из городов Кавказских минеральных вод, по-моему, Кисловодск. Там на центральной площади был отслужен молебен, толпы людей, а там еще много было вот таких представителей, в том числе и высшего света, и русского общества, бежавших от большевиков из Петрограда, Москвы, на Кавказские минеральные воды, как раз угодившие туда, как куры в ощупь, потому что вот осенью 18-го там жуткий такой красный террор совершенно творился, молебен на площади, Шкуро такой, значит, на коне. Вот, из толпы такой крик, что господин полковник, не отдавайте нас большевикам обратно, на что Шкуро гордо ответил, то, что добровольческая армия берет, она никогда не отдает обратно. Видимо, Кутепов был вынужден занимать серединную линию. Но понятно, что для Александра Павловича, как для кадрового военного, тем более гвардейского офицера, все это было совершенно мерзко и отвратительно. И насколько, я думаю, возможно это было для него самого, он боролся с этим. Но, наверное, какие-то самые вопиющие случаи он преследовал, пресекал, да, виновных наказывал. Но искоренить вот это самоснабжение, да, он понимал, наверное, что это невозможно даже вот в тех частях, которые были, в общем, гордостью, так сказать, на самом деле, Белой армии Юга России. Об этом нужно говорить честно, об этом писал и Антон Иванович Деникин в очерках «Русской смуты» и прочее. Наверное, проблема не в том, что вот система гражданской войны, она порождала такие пороки, а в том, как реагировали представители разных вот этих систем на эти пороки, да, в реакциях. То же самое было, я не знаю, там и в Финляндии, и в Испании во время гражданской войны. Вот никуда, к сожалению, не, от этого не денешься. При этом, в общем, надо сказать, что корпус Кутепова, наверное, он так и остался, вот во всяком случае, под пером самых разных историков, и красных, и белых, и нейтральных, так и остался, вероятно, самым боеспособным соединением южно-русской контрреволюции. И там, где кутеповцы появлялись, у большевиков сразу возникало напряжение, несмотря на то, что они имели постоянно численное превосходство. Но вот эта элитарность, определенная спайка, вот, я думаю, что определенные таланты самого Александра Павловича, который, кстати, между прочим, вот это интересно, понимаете, есть же показания разных людей, которые с ним служили, в том числе даже на допросах ГПУ полученные, Кутепов-то ни на какие высокие должности в освобожденной от большевиков России не претендовал. Он и предел его карьерных мечтаний был. Это опять стать командиром лейб-гвардии Преображенского полка, конечно, который будет восстановлен в будущей обновленной русской армии. И все. Он даже там не на пост военного министра, не командующего столичным округом. Командир Преображенского полка. В этом смысле он был вообще довольно скромным. И вот это его вот эта такая требовательность к самому себе, она была отличительной чертой, что позволяло ему требовать от других. И вот, опять-таки, к сожалению, у меня нет сведений практически о том, как Кутепов отнесся к московской директиве Деникина знаменитой. Когда в июне 19 года Деникин приказал каждой из трех армий, которые находились под общим командованием, наступать кратчайшим направлением на Москву, да, по сходящимся направлениям. Москва — это вот такая точка. Директива вызвала очень жесткую критику со стороны Врангеля Петра Николаевича. Мы об этом говорили в цикле программы о Врангеле, о Деникине, который командовал Кавказской армией, считал, что это ошибка, что нужно стараться установить локтевую связь с отступающими войсками Белого Восточного фронта, то есть переносить тяжесть боевых действий все-таки в сторону Волги. Если мы вспомним все, что вы рассказывали о Кутепове вот в этих передачах, мне кажется, что уже понятно, что, мне кажется, из характера этого человека, что Кутепов получает приказ на Москву, на Москву. Да, Москва, да, да. Как Москва, много в этом звуке, для сердца русского слилось, на Москву. Более того, мне кажется, понимаете, так. Врангель, в общем, я думаю, хотя им потом с Кутеповым придется очень тесно общаться, и, так сказать, в общем, не фонтан, я бы сказал, будут отношения между этими двумя генералами и в крымский период, и в эмигрантский период. Но об этом уже в следующих передачах поговорим. Об этом поговорим. Будем, да. Я думаю, что Врангель не безосновательно подозревал, что Деникин хочет предоставить честь, право войти в Москву, да, вот первопоходникам, соответственно, и тем кадрам офицерских частей, которые, собственно, начинали белую борьбу на юге России в конце 17-го, начале 18-го года под возглавлением Кутепова. Ох уж эти царские генералы, у них такая психология, а кому слава достанется? А слава-то кому? Примерно вот так. Я думаю, что, так сказать, этот момент тоже в рассуждениях Петра Николаевича, конечно, был. Но Кутепов правильно сказал, да, на Москву, так на Москву, соответственно. Да. Итак, в следующих программах продолжим разговор о жизни генерала Кутепова, о котором рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Передача была Марина Лобанова. До свидания. До свидания, всего вам доброго.